«Богдан Демьянович Самойлов Марков. Мраков», — привычно поправил я. «Как дела?» — поднял на меня взгляд тот самый престарелый начальник участка. «Отлично», — улыбнулся я. «Вы изменились», — заметил он довольно. «Да и отчеты по вам, мягко говоря, удивляют. Вы разве что мир не спасли от инопланетян». Я усмехнулся, а он опустил взгляд на документы. «Раскрыли преступления в правовом поле людей. Разобрались с преступной группировкой оборотней. Спасли дочь вашей клиентки, приняв выстрел на себя». Он пошелестел бумагами. «Два раза. И обзавелись человеческой парой. В общем, использовали шанс по максимуму». Я старался. «Похвально». Моя папка закрылась с глухим вздохом, и наши взгляды со стариком встретились. «Но вы все-таки вернулись на работу в колонию. Мне предложили заняться реабилитацией подростков из моей бывшей банды. Они мне подчиняются, как вожаку, а у меня есть опыт. Да и в учебе это поможет, поэтому я согласился». «Вас очень ждут на работе», — усмехнулся он. «Сначала отпуск». «Ну, тогда документы на ваше досрочное освобождение заверены, приколоты к вашему делу, а вы свободны. Поздравляю. И примите искреннее восхищение. Когда случается такое, окажется, что этот мир не безнадежен». «Спасибо». Мы распрощались, и я вышел на воздух, делая глубокий вдох новой жизни. На улице ждали ласковое июльское утро и Алина у мотоцикла. «Ну что?» — нервно подскочила она ко мне. «Свобода!» — сгреб я ее в объятия и поцеловал. «Ура!» — вскинула она руки в воздух, и я подхватил ее на руки и закружил. «Поехали!» — кивнул на сиденье мотоцикла. «Да!» «Когда-то я мечтал, что смогу все бросить и уехать, куда глаза глядят, но мне повезло больше. Мы все бросили вместе с Алиной. Она взяла отпуск на месяц, потому что Миртов категорически не захотел ее отпускать. Мы собрали вещи, сдали медвежонка тёще и прыгнули на мотоцикл. С остальным разберемся позже. А пока что мне хотелось показать Але целый новый мир, который она еще никогда не видела. Мир бесконечной дороги, свободы и нетронутой природы, в которой провести ее смогу лишь я. И это время нельзя упустить. Ведь до холодной московской осени осталось всего 2 месяца. Конец. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.